Глава 15. Четыре туза и Джокер. Очередная встреча мушкетерской четверки состоялась, как обычно, в казарме, в нашем отдельном обиталище на втором этаже с водой. Пили бургундское и бренди с земными этикетками из Дижона и Пазаденны. Сообщение де Артаньяна о предложении поступить в гвардию Ришелье встретили бурно. Портос громыхнул: «Вот это да!» Лучше других знакомый с нравами кардинальских гвардейцев, Арамис брезгливо поморщился. «Хуже для тебя ничего не могли придумать?» Только Атос, поразмыслив, высказал нечто совсем неожиданное. «Вот как раз то, что нам нужно». Наступило настороженное и длительное молчание. Мне было совсем не весело. Кажется, уже пришло обещанное мной время кое-каких объяснений и выводов, сказал Зернов. Я долго кормил вас завтраками, зато сейчас угощу обедом. «Все уже ясно?» — ехидно спросил я. «Без ехидства, Юра. Я не зря молчал. Многое было туманно, и только потом выяснилось. Начну с вопроса. Как вы думаете, для чего нас сюда пригласили? Я имею в виду акцию наших космических друзей. Для участия в сопротивлении? Что же, они, по-вашему, без нас не справятся? С нами или без нас, а диктатуре галунчиков придет конец. Мы только поможем ускорить его, не больше. Но это уже наше частное дело и совсем не то, чего ждут от нас облака. Эксперимент их не удался, и, должно быть, они это поняли. Но в чем ошибка? Почему синтезированная ими цивилизация идет к упадку? В чем причина ее технического регресса? И почему ее эволюция не повторяет земную? Облака не поняли многого в нашей жизни, не поняли законов ее развития и в экономике, и в социологии, а может быть даже и в технике. Простой пример. Люди создали искусственный рой или муравейник и наблюдают, вмешиваясь в его эволюцию. Опрокинем пример. Суперцивилизация пчел или муравьев создает искусственный город. Но город развивается по другим законам, чем муравейник. И если не знать этих законов, то и получится, что жизнь искажается, как в кривом зеркале. Анохин и Мартин удивляются архитектурному косноязычию города. Но повинны в этом не облака, а его население. Облака довольно умело склеили несколько нью-йоркских и парижских кварталов. А город расползается, как жидкое тесто, из благоустроенных небоскребов, с верхних городских этажей жители бегут на окраины, вырубают лес, строят хибары или просто поселяются в брошенных трамвайных вагонах. Мы-то с вами знаем почему. Но знают ли облака? Десятый год они наблюдают, как созданные ими по земным образцам существа ломают и переделывают все или почти все воспроизведенное. Казалось, с техническим совершенством. Идеально скопированные двигатели внутреннего сгорания превращаются в неуклюжие газогенераторы или паровые топки, в автобусы впрягают лошадей, а электрическое освещение заменяется свечами и газом. Вы думаете, этот процесс не тревожит авторов эксперимента? Наше появление здесь свидетельство этой теории. И не только тревоги, но и уважение к человеческому разуму. Да-да, сверхразум капитулирует. Он спрашивает нас, и в нашем лице человечество. Где и в чем ошибся? И во имя человечества, не бойтесь пафоса, во имя человечества, повторяю, мы должны, мы обязаны им ответить. «А ты знаешь ответ?» — прервал я его. «Ты видишь эти ошибки?» «Вижу. Многое давно видел. А в бессонной ночи с Томпсоном докопался до главного». «Несовершенство моделированных структур?» «Они абсолютно совершенны. И живые, и неживые». «Но человеческий коллектив...» Это не сумма отдельных личностей. Город не сумма зданий, а технический уровень жизни современного человека не сумма вещей его окружающих. Трудно понять, как мог ошибиться здесь этот сверхразум, но он ошибся. Я открыл был рот, но Зернов поднял руку. Не перебивай. Я не хочу отклоняться. Я все суммировал. И боюсь упустить что-либо. Начнем с мелочей. Для облаков, по-видимому, нет проблемы надежности. Воспроизвели автомобиль с его запасом горючего. Но не подумали о том, что у нас запас-то не вечен. Воспроизвели водопровод. Все подземное и наземное его оборудование. Но не учли необходимых мощностей. Парижские насосы, скажем, негодны для небоскребов Нью-Йорка. Я беру только одну деталь, а их сотни. Воспроизвели электрохозяйство города. Даже электростанцию возвели на реке. А в простейшем расчете ошиблись. Рост промышленности сузил энергетическую базу. Наличие энергетических мощностей оказалось недостаточным для индустриальных и муниципальных нужд. А в результате в квартирах погасли лампочки, а на улицах фонари. Когда мы с Томпсоном подсчитали промышленные ресурсы города в первые дни начала, продолжал Зернов, мы ужаснулись. Большой химический комбинат, правда, мощный и модернизированный, производивший многое из потребного человеку, от пластмасс до каучука, 5-6 крупных заводов из десяток мелких, сами по себе могли создать индустриальное обрамление любого крупного европейского города и все же не обеспечить привычный для Земли технический уровень жизни». Такой уровень создает производство всей страны, да еще ввоз из-за границы. А город начал жить буквально в промышленном вакууме. Не было ни трубопрокатных, ни подшипниковых, ни ферросплавных заводов, ни огнеупорного кирпича, ни коксующихся углей, ни цемента, ни гвоздей. Я перечисляю на выбор, на удачу. Не было многого необходимого человеку. Но профессиональная его память, усиленная за счет блокированной памяти прошлого, творила чудеса. Стил уже рассказывал нам об этом. Я только добавлю, что за 9 с лишним, почти за 10 лет, город сам создал свою металлургию и машиностроение.